Южнокорейская лига за демократию, жизнь населения, мирное воссоединение и суверенитет 31 июля опубликовала заявление протеста против властей, вмешивающихся в дела СМИ по поводу крушения пассажирского лайнера «Сеул».